«Дело это весьма щекотливое», — мистер Стеджер отвечал шериф услужливо, но все еще жалобным голосом. «Случись что-нибудь, и я немедленно лишусь места. Я бы ни за что не пошел на такой риск, но, вообще говоря, я знаю мистера Каупервуда и мистера Стинера. Оба они мне нравятся. Кроме того, на мой взгляд, с ними поступили несправедливо. Я согласен сделать исключение для мистера Каупервуда, но только пускай он не слишком показывается на людях. Мне не хотелось бы, чтобы об этом узнали в канцелярии окружного прокурора. Надеюсь, ваш клиент не будет возражать, если я для вида приставлю к нему на это время своего человека. Закон вынуждает меня это сделать. Мой агент ничем не стеснит мистера Каупервуда, будет следовать за ним в отдалении и вообще вести себя очень деликатно. Мистер Каупервуд может просто не замечать его». Джесперс посмотрел на Стеджера почти просительным взглядом, и Стеджер кивнул в знак согласия. «Отлично, шериф, отлично, вы совершенно правы». С этими словами он достал из кармана бумажник, а шериф, осторожности ради, повел его в свой кабинет. «Я хочу показать вам, мистер Стеджер, ряд юридических книг, которые намерен приобрести», — благодушно заметил он, засовывая в карман маленькую пачку 10-долларовых ассигнаций, переданную ему адвокатом. «Как вы сами понимаете, мы иногда очень нуждаемся в справках. Вот я и подумал, что недурно иметь эти книги под рукой». Широким жестом он указал на ряд государственных законодательных сборников, новейших изданий судебных уставов, тюремных установлений и так далее. «Хорошие мысли, шериф, просто превосходные. Итак, вы полагаете, что если мистер Каупервуд явится сюда в понедельник утром, скажем, часов в 8 или в 8:30, то все будет в порядке?» «Полагаю, что так», — согласился Джесперс, «изрядно беспокоюсь, но стараясь держаться как можно предупредительнее. Вряд ли он может нам понадобиться раньше этого срока, но в случае чего я дам вам знать, и вы привезете его. Впрочем, я уверен, что этого не потребуется, мистер Стеджер. Надо думать, все сойдет благополучно». Они вернулись в вестибюль. «Очень рад был снова повидать вас, мистер Стеджер. Очень рад», — повторил Джесперс. «Заходите, прошу вас». Любезно распростившись с шерифом, Стеджер поспешил к Каупервуду.